305. Одержание и самоотравление – близкие соседи. То и другое одинаково мало, признаются людьми. При самоотравлении особенно легко одержание, но при одержании окончательно происходит отравление. Такое отравление неотменно. Некоторые утверждают, что при одержании здоровье не только не ухудшается, но даже улучшается. Большое заблуждение. Только напряжение нервное дает кажущееся здоровье. Но вторжение чужой психической энергии непременно откроет вход разным заразам. Одержание не есть психизм, но есть поражение всего организма. Скажем определенно, одержание есть не только заболевание психическое, но и явление заразы всего организма. Многие эпидемии имеют в основании одержание. Конечно, темный одержатель не будет заботиться о здоровье последователя. Каждая болезнь уже есть разложение, которое приятно тьме. Две психические энергии не могут долго жить вместе. Может быть, периодически ослабление одержания. Такой метод применяется одержателями, если они дорожат жертвой.